Они выпили уже по второй чашке кофе. Настя переменила позу и стала растирать затекшую от неподвижного сидения ногу. Уже больше часа они вели спокойную, дружелюбную беседу ни о чем, обсуждая достоинства и недостатки разных автомобилей, сортов коньяка, приморских курортов. Настя вглядывалась в лицо своего собеседника и удивлялась его обыкновенности и своеобразной привлекательности. Кто там говорил о пустых и холодных глазах убийц? Чушь все это, — подумала она. Нормальный мужик, с нормальными глазами, с приятной улыбкой, спокойный, серьезный, будто на работе. Ну, в общем-то, он и был на работе. Пора, — решила она. Будем менять пряник на кнут. Он уже достаточно отдохнул. Слушай, Михрютка, от тебя псиной разит. Ты что, не моешься? Переход от дружелюбия к сарказму был таким резким, что Гал вздрогнул и залился краской. — Пойди душ прими, — продолжала Настя. — А ты в это время что будешь делать? В милицию звонить? Или в сумке у меня рыться? Нашла дурака. Зло ответил он. — Ну, если хочешь, я с тобой пойду. Покараулю тебя, чтобы не утонул. — Ну, что так смотришь? «А, думаешь, я голых мужчин не видела?» «Ну, давай, давай». Она стала подниматься с дивана. «Пошли в ванную. Самому должно быть противно». Настя преследовала двойную цель. Во-первых, унизить его и поставить в положение оправдывающегося. И, во-вторых, поговорить о том, о чем в кухне и заикнуться было нельзя, чтобы не насторожить Галла. Гал неохотно встал и, пропустив хозяйку вперед, пошел в ванную, разделся до плавок, аккуратно сложил джинсы и рубашку на стиральную машину и остановился в нерешительности. — Отвернись. — Еще чего? — Чтобы ты меня сзади по затылку стукнул? Умный какой! — Я же сказал, ты мне живая нужна. — Мало ли, что ты сказал. Ты же мне не веришь, так почему я должна тебе верить? Она включила воду. — Ну, давай же, давай! — мысленно торопила его Настя. — Голый мужик не боец. Он уже не может сохранять достоинство. — Да лезь ты в ванну! — раздраженно сказала она. — Не строй из себя девственника. Занавесочку задернешь — и порядок. — Зачем она его в ванную потащила? — недовольно спросил Коротков. — Ведь не слышно же ничего. Вот затем и потащила, — загадочно ответил Гордеев, разгадавший маневр Каменской. После того, как они выйдут из ванной, всем предельное внимание. Она может попытаться передать какую-нибудь информацию. Судя по всему, он не исключает мысль о том, что мы их слушаем. В его высказываниях нет ничего, что можно было бы ему инкриминировать. Он очень осторожен. Гал с наслаждением подставлял тело под теплые упругие струи воды. «Все-таки хорошая она баба», — думал он. «Жалко, что придется ее убить. Двое волков-одиночек. У них могло бы получиться». «Ну как, Михрютка?» — раздался ее голос из-за непрозрачной пластиковой шторки. «Правда хорошо?» «Правда». — ответил он, не скрывая удовольствия. — А ты сопротивлялся. Она негромко засмеялась. — Слушай, а можно я тебя кое о чем спрошу? Гал насторожился, на всякий случай повернул ручки крана, чтобы усилить шум воды. Но Лариса, видно, крепко усвоила урок, потому что отодвинула шторку и придвинулась к нему почти вплотную. — А Ирку тоже ты? Гал сделал вид, что не понял. — Какую Ирку? — Филатову. Она моей подругой была. Ее как раз из-за этой рукописи и убили. Впервые слышу. — А кто же, если не ты? — Я сказал тебе, впервые слышу. Не знаю никакой Филатовой. — И не врешь? — Да почему ты решила, что я должен ее знать? Этот экземпляр рукописи мне Ирка дала. Ну ты ловка. Хочешь сорвать с Павлова 40 штук только за то, что скажешь ему об этом? Я бы тебе за эти сведения и рубля не дал. Ты кто ты, а то Павлов. Он бы и больше дал. А тебе рукопись зачем? Хочу с Александром Евгеньевичем по-мужски поговорить. Он мне не нравится. Похоже, это он твою подружку убил. Откуда ты знаешь? Знаю. Все, отойди, разговор окончен.